Глава 20. «Две телеги привезли, госпожа», — доложила Битек, проходя в мои покои. «Отлично, пусть дрова к бане отнесут. И распоряди, чтобы коптильню готовили. То мясо, что лорд Леннокс еще добыл, пусть закоптят». «Госпожа, правду говорят, что его высочество к наступлению готовится», — прошептала экономка, опасливо заозиравшись. «Не знаю, Битек», — пробормотала, дописывая последний пункт в список вещей, необходимых для подъема в горы. «После первой грозы прошла уже неделя, дороги должны были уже подсохнуть, и пора отправляться за Крономом. Возьми, к завтрашнему утру все приготовь». «Неужто одна пойдете?» — обеспокоенно проговорила женщина, забирая небольшой лист бумаги. «Его высочество сказал выделить сопровождение, да и нет-то с Митчеллом со мной пойдут». «Нас ночь всего в замке не будет», — успокоила экономку, поднимаясь с кресла. «Где сейчас его высочество, не видела?» «Во дворе был, лорд Леом вернулся». «Да? А лорд Ирвин?» — спросила и, затаив дыхание, замерла. «Нет, госпожа, да и по времени еще рано», — покачала головой экономка и, подхватив пустой поднос, вопросительно на меня взглянула. «Хорошо», — кивнула я, отпуская женщину, медленно прошлась по комнате и, остановившись у окна, посмотрела во двор, где воины Киана устроили тренировочный бой. Удивительно, но в компании его высочества и его людей я сейчас ощущала себя в большей безопасности, чем рядом с мужем. Со мной говорили уважительно, считались с моим мнением, прислушивались к советам. Все трапезы мы проводили вместе за общим столом, и к концу этой недели я хоть и не перестала искать подтекст в каждой фразе принца, все же стало более спокойно. А последние два дня вечером в зале у камина, благодаря Рэндону, теперь играли в шахматы, и, как оказалось, мы с его высочеством достойные друг друга противники. Никогда я еще с таким удовольствием и азартом не двигала фигуры по доске, но, увы, пока уступала принцу на две партии. «Леди Эйрин!» — воскликнула Нетта, прерывая мои мысли, вбегая в покои и держа в руках испачканного в чем-то зверька. «Вот, Иона в курятнике его нашла, двух кур задушил!» «Опять? Двор, как я велела, загородили? А то как же, так он дыру в крыше нашел и пробрался!» — возмущенно проговорила горничная, выпуская на кровать ласку, выбравшуюся в самоволку. «И чего с ним делать?» «Ворону пожалуемся», — неопределенно пожала плечами, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Зверек, услышав о вороне, тотчас настороженно осмотрелся и, юркнув под одну из подушек, спрятался. На второй день пребывания ласки в замке ворон вдруг взялся за воспитание малыша, грозным карканьем что-то ему выговаривая. Невероятно, но они как-то понимали друг друга, и мне иногда удавалось застать их за необычной беседой. Выглядело это странно и завораживающе. Они долго смотрели друг другу в глаза, а затем, коротко кивнув, расходились в разные стороны. «И то верно, а то смотри, повадился, охотничек, будто мы его тут мясом отборным не кормим», — подыграла мне Нетта, сурово сдвинув брови. «Ладно, иди, уверен, он сожалеет о содеянном и больше так не будет», — с улыбкой проговорила, подходя к кровати. «Нетта, завтра утром за Крономом пойдем, вещи свои собери». «Как прикажете, леди Эйрин», — кивнула девушка, выходя из комнаты. И едва раздался тихий стук закрываемой двери, как ласка тотчас выбралась из своего укрытия и с обиженным писком, вскарабкавшись мне на плечо, принялась жаловаться. Это могло продолжаться довольно долго, так что я, прицепив к поясу ключи и заперев дверь своей комнаты, направилась к его высочеству, на ходу с сочувствием поддакивая сердитому зверю. Когда же обиженная тирада закончилась, я, взяв зверька на руки, поглаживая его между ушек, заговорила. «Понимаю, ты охотник, а в замке мышей всех изловил. Конечно, как такой смелый зверь останется без дела? Обещаю, завтра пойдем в лес, и там ты добудешь самого страшного и опасного зверя. Да, ты обязательно покажешь его Киону, он будет гордит...» «Хм, леди Эйрин, как вы понимаете его писк?» С тихим смехом спросил Рэндон, застав меня за беседой с лаской. Его высочество стоял неподалеку у подножия лестницы и смотрел на меня так, что я вздрогнула. Столько звериной тоски было в его взгляде, что у меня защемило сердце. «Я не понимаю его, лорд Рэндон», — глухим голосом ответила, с трудом отводя свой взор от его высочества, и смущенно добавила. «Я его чувствую». «Чувствуете? А ворона?» Тотчас уточнил принц, чуть подавшись ко мне и вперевшись меня немигающим взглядом. «Ворона нет», — невольно отпрянула и, быстро спустившись с последней ступени, перевела разговор на другую тему. «Ваше высочество». «Киан», — прервал меня мужчина, с улыбкой наблюдая за зверем, спускающимся по моему платью. «Обращайтесь ко мне, Киан. Мы не при дворе, здесь нет нужды придерживаться этикета. Если позволите, я буду обращаться к вам, Эйрин». «Да», — коротко ответила, не понимая основания для такой резкой перемены, но не стала возражать. Однако не успела я осмыслить происходящее, как лорд Рэндон и лорд Лиам одновременно проговорили. «Позвольте!» «Просто Рэндон, если позволите, Эйрин». «Лиам», — улыбнулся мужчина. Под его глазами залегли темные тени, лицо осунулось, а на щеке виднелась длинная кровавая царапина. «Буду рада», — улыбнулся в ответ, подзывая к себе служанку. «Лим, ванна для вас будет готова через полчаса. Мойна поможет вам и обработает раны. Надеюсь, вы не сильно пострадали?» «Нет, Эйрин, всего лишь царапины. Если желаете, ужин подадут в ваши покои». Все еще чувствуя себя неловко, обращаясь к лордам по именам, я оттягивала неизбежное. «Благодарю, но я с удовольствием присоединюсь к вам, тем более Рэндон уже успел рассказать о вашей с Кианом шахматной битве, и такое я не могу пропустить». «Его высочество... Киан достойный противник», — чуть запнувшись, проговорила я, успев заметить промелькнувшую улыбку на лице принца, и, прикусив изнутри губу, унимая вдруг неистово забившееся сердце, продолжила. «Но я обязательно отыграюсь». «Буду счастлив сразиться с вами, Эйрин», — произнес Киан. Его глаза сверкнули озорством, а в голосе слышался вызов. «После ужина?» «Не сегодня», — отказалась, так как для игры требуется сосредоточенность, а мне это сейчас достаточно трудно дается, и я пояснила. «Завтра до наступления рассвета мне нужно выйти из замка, подошло время сбора кронума. Вы говорили, что меня и мою горничную сопроводят». «Да, не беспокойтесь», — ответил мужчина и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Завтра во дворе вас будут ждать». «Спасибо», — поблагодарила, вдруг почувствовав неловкость от наступившей тишины и, едва заметно кивнув мужчинам, направилась в сторону кухни, на ходу придумывая причину моего визита.